Вспомни, все великие открытия человечества совершались за гранью реальности. Это принцип сферы Аристотеля. Чем больше сфера знания, тем шире рубеж тьмы. Короче, чем больше мы узнаем, тем больше вопросов и загадок. Я так понимаю, наша задача на Земле как можно полнее познать и отразить мир. У костра стало тихо. Покряхтывало усталое пламя. В вершине ели завозилась разбуженная светом и голосами крупная птица. Белоголовый, казалось, задремал, обхватив руками колени, низко свесив кудлатую голову. Русобородый вскочил с лапника и, повернувшись спиной к охотнику, подложил в костер сушняк. Пескучий рой огненных пчел рванулся в ночное небо. Теперь он был виден весь, как черная силуэтная мишень. Охотник поймал ее в крестовину прицела. Яркая вспышка беззвучно прошила воздух. Широкая, туго обтянутая камуфляжем спина дрогнула, как от легкого удара. Охотник успел сделать еще один выстрел, прежде чем тот упал. Падая, он отчаянным, последним рывком сшиб с бревна белоголового, пытаясь укрыть его. Отдача от выстрелов оказалась неожиданно сильной. Охотник рванул затвор, опасаясь, что белоголовый исчезнет, растворится в утробе ночи. Но тот бестолково заметался, бросился к товарищу, затряс упавшее тело, словно пытаясь вновь посадить его к костру. Увидев кровь на своих растопыренных пальцах, заозирался, тараща глаза во мрак. Почти не целясь, охотник спустил курок. Пуля толкнула белоголового в грудь. Перебросив оружие за спину, охотник ринулся на поляну. Белоголовый лежал навзничь. Убийца пошевелил носком сапога его голову, заглянул в зрачок. Мертв. Теперь он орудовал быстро и уверенно. Выбросил из палатки рюкзаки, выпотрошил их, настойчиво выискивая что-то среди груды измятых вещей, лопаток, кисточек, блокнотов. Тяжелый футляр с фотокамерой заинтересовал его, и он отложил его в сторону. В одном из рюкзаков ощупью нашел двойное дно. В этом тайнике хранилось самое ценное. Прикидывая тяжесть, убийца взвесил на руке округлый плоский сверток. Надорвал фольгу, разворошил мягкую упаковку. В лунном луче тускло блеснул металл. Серебряную застежку фибулу, отлитую в виде амулета змеевика, он спрятал в нагрудный карман. Повертел в руках медную рукоять посоха. Крупный камень, по-видимому, дымчатый кварц, украшал ее вершину. Кристалл кварца – камень пророков и ясновидящих. Он вспомнил высокого костлявого человека с колючими глазами колдуна. этот потомственный маг преподавал им, желторотым волонтерам первого круга, науку могущества. Говорил о силе камней и металлов, учил простым, но безотказным приемом черной магии. Достаточно правильно сориентировать кристалл кварца по сторонам света, и он становится носителем тайной информации о прошлом и будущем. Древний ритуальный нож охотник уложил отдельно в свой заплечный мешок. На всякий случай убийца тщательно осмотрел Русобородова. Пули прошили спину насквозь и вышли ниже ключиц. Скорее всего, была перебита крупная аорта и разорвана легкая, возможно, задето сердце. Он выкрутил из скрюченных пальцев широкий серебряный обруч, тщательно оттер от крови. По ободу скользнула луна, и свет ее проявил темную вязь, похожую на сплетенные буквы. Сорвав с руки перчатку, он провел пальцем по гладкой поверхности. Прикосновение обожгло его. Обруч едва не выпал из вздрогнувших рук. Но ради такого трофея стоило рисковать. Отдавать все найденное хозяину он не собирался. Хватит фибулы и наконечника посоха. Нож он оставит себе, а серебряный обруч будет его драгоценным даром учителю. Но у хозяина и его своры хватит наглости обыскать его. Надо посмотреть карту тайников. Он спрячет обруч где-нибудь в лесу. Нет, лучше на берегу. Там он без труда отыщет его весной. Он положил обруч в потайное дно особого рюкзака. Туда же запихнул фотокамеру. 1000 на 2 баксов потянет. Еще раз переворошив ворох тряпья и плотных непромокаемых упаковок с археологическими находками, сыпал все в большой рюкзак.